моим родителям. Эпиграф. Самое жаркое место в аду предназначено тем, кто в пору морального кризиса сохраняет нейтральность. Факты. Все произведения искусства и литературы, а также научные данные и исторические события, упоминаемые в этой книге, реальны. Консорциум — частная организация с отделениями в 7 странах. Ее название изменено из соображений безопасности и конфиденциальности. «Инферно» — преисподняя, изображенная в эпической поэме Данте Алигьери «Божественная комедия» в виде сложно организованного подземного царства, населенного так называемыми тенями, то есть бестелесными душами, навеки застрявшими между жизнью и смертью.